Если крестьяне или казаки станут между собою или с прохожими казаками играть зернью, то приказчик берет на них пеню на монастырь, себе и доводчику, и выбивает их вон из волости. А станет какой-нибудь казак играть зернью, то приказчик выбивает его вон. А у кого он жил на подворье, на том доправляет пеню. Если приказчик или доводчик обидит крестьянина или казака, то быть ему от игумена в пользе и смирении, и доправить на нем вдвое в пользу обиженного. В 1561 году крестьяне монастырского соловецкого села Пузырева в Бежецком верху били челом тому же игумену, что приказчики монастырские берут оброк и пошлины, и дело делать велят не по жалованным грамотам и не по окладу, что приказчик, когда дает хлеба взаймы, берет на сопь, на две третью и поминки, и если хлеб дорог, то дает хлеб в деньги по торговой цене, а не взаем. Вследствие этой жалобы святой Филипп дал им уставную грамоту, в которой определен оброк. «Свыте по 4/4 ржи и столько же овса, на госпожин день по сыру сухому, на покров по 50 яиц, по хлебу и по калачу. На приказчика, на слугу и на доводчика крестьяне должны молоть рожь на хлебы и солод на квас, привозить на монастырский двор по 3 воза дров свыте, возить повоз в разные города по лошади свыте, доводчику свыте по гривне московской, до въезжего по 3 деньги дома. Судит приказчик, а с ним на суде быть священнику, да крестьянам 5 или 6 добрым и средним, и на виноватом брать пошлину. Определено, что платить приказчику и доводчику с браков, с продажи лошади, коровы, хоромины. Крестьяне обязаны были также чинить монастырский двор и гумно, перестраивать хоромы. Приказчика должны были слушаться во всем и на монастырское дело ходить на солнечном всходе, как десятский весть подаст. А кто не придет, платит заповедь приказчику 2 деньги и доводчику с десятским 2 деньги. Если приказчик позовет крестьян на монастырское дело в честь сверхурока, то пришедших кормить монастырским хлебом. У которых крестьян на полях рощицы, то им их беречь, на дрова и на жерди не сечь. А кому понадобится столб, подпор или переклад, то сечь деревья до ложа приказчика. А кто будет сечь без доклада, тот платит заповедь на монастырь. Хлеб давать взаймы крестьянам, рожь и овес, без наспу и не в цену, а брать у них пылового и на умер в год с четверти. Соржи по 4 деньги московской, совса по 2 деньги, также поступать и в неурожайные годы. Крестьянам вольно дворами и землями меняться и продавать их до ложа приказчика. А кто свой жребий подаст или променяет, приказчику брать явки с обеих половин, полтины на монастырь. Кто продаст свой жребий, а сам пойдет за волость, на том брать похоромное сполна, а с купца брать порядное, смотря по земле и по угодью. Кому не поживется и захочет пойти из волости вон, а купца на его жребии не будет, на том брать похоромное сполна, а его выпускать по сроку. В 1564 году старосты и целовальники и все волощане монастырской соловецкой волости Сумы, и крестьяне деревенские, и все казаки волосные и деревенские били челом святому Филиппу, что у них в Суме между собою смущение живет великое относительно разрубов, раскладки податей и всяких тягул, игумен, посоветовавшись с братьею, написал им такой указ. «Как случится у вас разруб в волости, то вы бы выбрали из больших, из лучших людей 2 человека, из средних 2, из меньших 2, из казаков 2, и те бы 8 человек сидели у вас в окладе и окладывали земских людей и казаков в Божию правду, кого чем пригоже, кто чего достоин, другу б не дружили, недругу не мстили, и посулов бы эти выборные люди окладчики не брали. А кто из них возьмет посул или не захочет быть окладчиком, того давать на крепкие поруки и назначить им срок становиться на суд перед ними в монастыре. Кого земских людей и казаков окладчики обложат, и те бы люди платили безо всякого перевода. А кто заупрямится, не станет платить, и вы бы у тюна просили доводчика и велели на тех ослушниках доправлять бессрочно. Придется по царской грамоте платить примет, обежные деньги, и вы бы, земские люди, платили по обжам, а не по животам и не по головам, а казаки бы этого не платили. А придет служба ратчина, и вы бы платили по обжам и животам, по промыслам и головам. Земские люди и казаки все без отмены, по рассуждению кто чего стоит. В приметных же отписях пишутся разные деньги. Наместничьи, дьяческие, старост городовых, целовальнические, пленным на окуп, пищальные, посошные, в городовое дело, в мостовщину, хлебные. То вы бы, земские люди и казаки, все эти разные деньги платили по рассуждению, по животам, промыслам и головам в тот год, когда службы ратчины нет».